Греки сами заявятся к тебе со своими кляузами. Оставь его при себе в Коринфе. Покровительство благородной Матроны подействует на него куда благотворнее, чем любые скитания. Она, улыбаясь, посмотрела на меня поверх мужниной головы и грациозным движением прикрыла свои внезапно обнажившиеся мраморные плечи. К сожалению, я не слишком хорошо разбираюсь в подобных вещах, и потому не в силах описать влекущие складки ее одежды, изящество прически, изумительное украшение, что она носила. Но я с трудом оторвал от нее свой взгляд, вскочил, расставил ноги на ширину плеч, как это положено по уставу, и пробормотал: «Слушаюсь, проконсул». Вот так возмутитель спокойствия Павел рассорил меня из Галеона. Я верил в свой дом по попечительству Геракса и с несколькими солдатами и греческим проводником выехал из города. О Дельфах, Олимпии, Афинах написано так много восторженных путевых заметок, что мне нет необходимости упоминать тут об их несравненных красотах. Даже всесильному Риму пока не удалось выгрести из сокровищницы этих городов и половину их замечательных произведений искусства, хотя нужно признать, что со времен Суллы было сделано немало, дабы облагородить Рим умыкнутыми греческими скульптурами и вазами. Меня, впрочем, все эти достопримечательности и шедевры, на которые я натыкался на каждом шагу, оставляли совершенно равнодушными. Ни раскрашенный мрамор, ни слоновая кость, ни позолота статуи, сотворенных десятки лет назад, ничего не говорили моему сердцу. Я основательно занялся дельфийскими пограничными спорами и ради установления истины пригласил обе стороны на пир. Кстати, в Дельфах я собственными глазами видел знаменитую Пифию. Из ее невнятных слов жрец составил для меня силы пророческие стихи, которые даже не стоят того, чтобы их здесь приводить. Неподалеку от Олимпии лежат священные земли с храмом, воздвигнутым более 400 лет назад полководцем Ксенофоном в честь богини Артемиды. Десятина всего, что там вызревало, шла местным жителям на праздник урожая. И в старинных фруктовых садах каждый мог собирать столько плодов, сколько пожелает. Но с годами многие пограничные камни сдвинулись, а храм разрушился. Во времена же Помпея в Рим свезли даже саму статую богини. И вот теперь жители этой местности направили жалобу о том, что человек, владеющий нынче землей богини Артемиды, перестал выполнять свой долг и нарушил обязательства. Истцы даже предъявили сбереженной ими древнюю каменную доску, на которой еще можно было прочесть: «Эти края посвящены Артемиде. Кто над ними хозяин, тот ежегодно жертвует десятину. На остальное он должен содержать храм. А если он нарушит свой долг, то богиня не простит его». Начался суд, и седые старцы, сипя и откашливаясь, наперебой принялись вспоминать прежние времена, когда на праздник Артемиды вино лилось рекой, и щедро раздавались мука и сдоба, а на священной земле имел право от имени богини охотиться любой желающий. Владыка страны, выслушав их, торжественно поклялся восстановить древний праздник урожая, но заявил, что не в состоянии содержать храм Артемиды. Я дал всем высказаться, а затем объявил свое решение. Дело это не в компетенции Рима. Поступайте со своей богиней так. Такое решение никого не устроило. Но менять его я не стал. Позднее, когда я уже находился в Олимпии, мне поведали, что владыка тех земель во время охоты на оленя упал в пропасть и погиб. Артемида и вправду не простила его.